Брэндон. Кровь и пуля. Пролог. Крики, взрывы, стоны, отчаяние. Подобная атмосфера царила в одиноко стоящей крепости, что располагалось на краю одного из 12 демонических доменов, что находится под властью князя тьмы Асмариана. От защитников той крепости осталась лишь горстка доблестных воинов, что были готовы подороже продать свои жизни. Каждый из выживших стоил десятков других, и если бы численный перевес врага был не настолько сокрушительным, то у них были бы все шансы выстоять. Вот уже несколько часов мы отбиваемся от нескончаемого потока адских гончих, что были призваны в ходе сложнейшего ритуала. Для осуществления задуманного Архилич Фарами принес в жертву около 10 000 разумных, души которых стали вечными пленниками, заключенными в артефакт. Первые часы в нашем противостоянии были довольно успешными, но все изменилось, стоило защите крепости иссякнуть. Не жалея своих жизней, гончие стремительно врезались во входные ворота. От постоянных взрывов даже исписанное рунами дерево, из которого были изготовлены ворота, не выдержало и задалось поистине адским пламенем. Хватило 20 минут, чтобы гончие могли ворваться вовнутрь. Вот тут-то и начался уже бой пехоты, которая первые мгновения достаточно успешно сдерживала попытки врага проникнуть вглубь крепости, отбивая волны на площади, что расположено сразу после входа в крепость. Демоны, что стояли в первых рядах, сдерживали напор гончих за счет башенных щитов, которые были явно зачарованными, так как успешно нивелировали эффект адского пламени. Я же тем временем за счет телепорта метался по периметру крепости, уничтожая гончих, которым все-таки удавалось прорваться, но помимо этого также находил время помочь защитникам, отстреливая напирающую орду. Жар внутри крепости был такой, что ощутил себя, находящимся в бане, и это с учетом того, что полностью укрылся костюмом, который довольно успешно справлялся с агрессивной окружающей средой. Уверен, что обычный человек в таких условиях прожил бы не более пары минут. Осуществив очередное перемещение, перед глазами всплыло уведомление. На вас наложены чары силенца. Применение способностей заблокировано на 13 минут 28 секунд. Это какой же силой надо обладать, чтобы на 13 минут заблокировать способности инициированного? Но это все цветочки. Обратил внимание, что не один я остался без своих способностей. Выпучив глаза, маги пытались кастовать заклинания, но по понятным причинам у них это не особо получалось. Единственное, что спасало меня в данной ситуации, так это то, что пополнение патрон в магазине за счет маны по-прежнему работало, иначе долго в таком темпе я бы не продержался, так как ножом с подобного рода противниками особо не повоюешь. Ну и не стоит забывать о отсутствии у меня навыков рукопашного или ножевого боя. Воины и маги, что в бою полагались преимущественно на свои способности, пали первыми, следом среди обычных воинов все больше демонов стало погибать, так как остались без магической поддержки. Если бы гончие не являлись этакими камикадзе, то сражаться было бы значительно легче, но каждый раз воинам после убийства врага необходимо было отбегать или отскакивать, стоит чуть-чуть зазеваться, как от тебя останутся только обгоревшие кости. Ситуацию спасали щитоносцы, а также лучники и прочие стрелки, что были в крепости, ну и конечно ваш покорный слуга. Без лишнего самолюбия скажу, что эффективность стрельбы из автомата перекрывала эффективность 30 лучников, так как те же гончие не всегда умирали после попадания стрелы, а с учетом скорости стрельбы лучников, разница была колоссальной. 13 минут. Кто-то скажет, что это ничтожно мало, в жизни мы порой и не замечаем столь короткие отрезки времени, но именно сейчас это оказалось фатальным для всех находящихся внутри, и можно было бы сказать, что бой уже проигран, как вдруг центральный портал озарила вспышка, после чего нам можно было лицезреть четверых демонов, которые внушали трепет лишь своим присутствием, но выделялся тот, что стоял чуть впереди. Высший демон Геом, уровень 258. Представитель домена, от 11L52. Именно сейчас я понимал, что все мои достижения кажутся такими ничтожными, и подобный демон способен убить меня лишь одним махом. Свита высшего демона хоть и была значительно слабее его, но уровень у всех был не ниже 180. Осмотрев внимательным взглядом внутренний двор крепости, Геом направился в сторону остатков воинов, что продолжали сдерживать напирающих гончих. Свита от демона не отставала и следовала по пятам. Дальше все здесь присутствующие стали свидетелями высшей магии. Достаточно было одного взмаха руки высшего демона, чтобы все проникшие вовнутрь крепости гончие словно сдетонировали изнутри, Но на этом все не закончилось. Стоящий рядом демон Лумар совершил пас руками и крепость объял зеленоватый защитный купол. Защитники, что последнее время находились в состоянии крайней усталости, попадали прямо там, где стояли. Только лишь Бармонт вышел к Гему и, чуть склонив голову, поприветствовал его. Словно не заметив этого, высший демон заговорил: «Тебе доверили защиту очень важного участка границы, а ты за пару часов умудрился почти лишиться всех своих воинов. После того, как здесь закончу, можешь отправляться к своему отцу и дальше заниматься бесполезной вознёй с бумагами, на поле боя таким слабакам не место», — проговорил Гем с маской безразличия на лице. «Стоит также отметить, что все виденные мной ранее демоны на людей совершенно не походили, но вот Гем внешне отличался от человека только лишь глазами, что горели поистине адским пламенем, и ушами, словно когда-то он относился к расе эльфов. Уважаемый Гем, дозвольте доложить обстоятельства, в связи с которыми возникла такая ситуация», — склонив голову, проговорил Бармонт. «Говори». «Я нисколько не снимаю своей вины в организации защиты крепости, но согласно приказу главнокомандующего, каждую крепость от орды гончих должны были оборонять средние полки, при поддержке низших. Но Мукса со своим полком в крепость так и не прибыл, потому я и исполняю обязанности командира крепости, хотя изначально должен был быть заместителем Мукса. Мои же воины и я вместе с ними готовы были доблестно сложить головы, защищая наш домен от вторжения врага. Манул, ты слышал слова этого демона? Свяжись с командующим и узнай, где находится сейчас полк Мукса». «Одну минуту», — ответил демон из свиты Гема. После его глаза словно заволокло черной пленкой. В ожидании исполнения указания Гема никто не проронил и слова, а высший демон тем временем обратил свой взор на меня. «Вампир, что ты забыл в этой крепости?» Решив поздороваться по примеру Бармонда, ответил: «Приветствую вас, уважаемый Гем. Здесь я оказался по воле случая, во время прохождения испытания. Уже в пустошах мы познакомились с Бармондом, где он рассказал о своей проблеме и предложил помощь в защите крепости, на взаимовыгодных условиях. Я всегда уважал традиции детей ночи, моим собратьям порой не хватает подобной практики, когда сильнейшие выживают, а слабые отправляются на перерождение. Ответь мне, Бармонт, как он проявил себя?» «Уважаемый Гем, если бы не этот вампир, то крепость пала часом ранее. Я был удивлен, что Бармонт показал мою значимость, тем самым не добавляя себе рейтинга как командира. Что ты ему пообещал за помощь?» «Заключение с его кланом договора на поставку продовольствия и обмундирования для воинов. Хэймэм, слышишь, вампир, считай, что договор уже заключен, а теперь же возвращайся обратно. Твое испытание здесь закончено, дальше мы сами тут разберемся». «Но я не успел я сказать о том, что не знаю, как вернуться обратно, как снова ощутил чувство падения и в следующую секунду осознал себя лежащим в круглом зале, откуда началось мое испытание. А ты задержался, но я рад, что успешно справился». Навис надо мной улыбающийся Эланса. Только сейчас ощутил, насколько был напряжен, так как все тело колотило мелкая дрожь. Подметив это, Эланса помог мне подняться и отвел в купальню, которая располагалась в отдельном крыле. «Мне вот интересно, а какой процент смертности у ТВ наших собратьев при прохождении подобного рода испытаний? И главный вопрос, сколько дней я отсутствовал?» «Ох, намного больше, нежели хотелось бы, но сам понимаешь, в мирах, где активно развивается система, слабым не место, ну или же глупым. Приоткрою секрет, я за время своего испытания практически не сражался, но думаю, что мне просто-напросто повезло. Будет очень интересно послушать твою историю, если, конечно, захочешь рассказывать, за такой короткий промежуток и уже 61 уровень. И да, не было тебя около 18 дней, но сколько времени прошло для тебя, сказать затрудняюсь, порой время в между мирами может различаться кардинально. Пока Эланса не подметил, я не обращал внимания на уведомления и упустил момент, когда получил столько уровней. Да уж, это через какое количество боев нужно пройти, чтобы опнуть тот же 200 уровень, страшно представить. Посетив купальни, отправился в комнату, что мне выделили ранее, и стоило моей голове коснуться подушки, как сразу же уснул. На следующий день, все находящиеся в замке вампиры собрались в действительно огромном зале, площадью не менее 700 квадратных метров, за празднично украшенным столом, и это все ради меня, наверное, так совпало. Подметил, что слуги, которые убирали грязную посуду и обновляли блюда за столом, не относились к расе вампиров, тут среди них были гоблины, люди, сэй, видел даже пару эльфиек и стоит признать, которые были потрясающе красивы. В какой-то момент Ланса, сидящий по правую руку от меня, даже пихнул меня в бок, чтобы я так явно не засматривался на девушек. Распивая налитую в бокал кровь, заметил, что за столом наступила абсолютная тишина. Тут поднялся сидящий во главе стола Клементин и, подняв бокал, заговорил. «Сегодня наша семья стала на одного истинного вампира больше. Хочу поздравить тебя, Брэндон, с успешным завершением испытания. Особенно хочу подчеркнуть, что благодаря доблестным действиям нашего собрата у нашего клана на днях будет заключен договор с одним из демонических доменов. Такие контракты у нас не заключались уже давно, так как демоны редко сотрудничают с другими расами. Знай, что где бы ты ни находился, ты всегда можешь рассчитывать на поддержку своего клана и не сомневаюсь, что ты также будешь достойным его членом. Спасибо, уважаемый Клементин». Поднялся я на ноги, чтобы поблагодарить старейшину. После произнесенных слов все осушили свои бокалы, видимо, в обществе вампиров чокаться не принято, так как почувствовал себя неловко, когда потянулся к центру стола, но ответных действий не заметил, но быстро сориентировавшись тоже выпил налитое. Мероприятие в мою честь, а это было именно так, как подсказал мне Эланса, длилось еще около 5 часов, играли музыканты, присутствующие общались на различные темы, касаемые торговли, миссии, да и просто праздного времяпрепровождения. Ко мне регулярно подходили мои новые собратья, каждый считал своим долгом лично поприветствовать и поздравить с вступлением в клан. По завершении банкета у меня состоялся приватный разговор с Клементином. «Завтра ты отправишься обратно на свою планету, скажу прямо, для меня как для главы одного из отделений, важно наладить торговлю на вашей планете, но в настоящее время до прохождения 4 этапа сделать мы этого не можем. Мое личное для тебя поручение – договориться как можно с большим количеством ваших поселений или других объединений людей, чтобы к завершению 4 этапа они были настроены на взаимное сотрудничество с нашим кланом. Нормально, решил моими руками вперед конкурентов действовать. Конечно, я подумал это лишь про себя, вслух же сказал следующее. Я постараюсь выполнить ваше поручение, но вы должны понимать, что сейчас для меня главное сохранить и развить поселение, в котором проживаю сам. За прошедшее время, что я отсутствовал, есть вероятность, что и поселение мое уже подверглось очередному нападению, которое защитники не пережили. Проговорил я, тяжело вздохнув. За это можешь не переживать, Аланса продолжает выполнять обязанности дворецкого в твоем доме, контракт никто не отменял. Но также я дал ему поручение, неявно помогать людям, а конфликты действительно были и не единожды. С учетом твоей столь быстрой прокачки, в ближайшее время проблем у тебя возникнуть не должно. И уясни для себя, ты теперь не человек и никогда им больше не станешь, не посрами репутацию нашего клана. А теперь ступай, готовься к отправлению. На самом деле, жаловаться на то, что меня пытаются эксплуатировать, я не собирался, как минимум уже то, что они сохранили мне возможность не просто нормально существовать, по сути я теперь являюсь практически бессмертным, если конечно не убьют. Да за такую возможность, многие люди душу бы продали, а в моем случае еще и чистокровным вампиром являюсь, что ставит меня на несколько ступеней выше в иерархии данной расы по сравнению со многими. После того, как Клементин отослал меня готовиться, я направился не в комнату, что мне выделили, а прямиком в библиотеку. Времени остается категорически мало, а информации поглотить нужно как можно больше. Уже утром Аланса застал меня за прочтением очередной книги, в которой рассказывалось о становлении в мирах системы расы орков. Глаза нещадно чесались, еще бы, 10 часов чтения без каких-либо перерывов. «Брэндон, через 30 минут мы должны быть у портала, заканчивай свои дела и пойдем со мной». «Ох», — кряхтел, вставая на ноги и потягиваясь. «Ну раз должны, то конечно пойдем». Я уже предвкушал, сколько уведомлений свалится на меня, стоит оказаться дома. Также интересный факт, почему по достижению 50 уровня у меня не появилось уведомление с переходом класса на новый уровень, обязательно расспрошу об этом Аланса. Пока следовал за Аланса, успел закинуть скопившиеся 15 очков характеристик в ловкость, доводя параметр до 95. Осталось всего 5 очков для преодоления планки. Меня всего распирает от любопытства, что же преподнесет мне система после достижения столь высокой планки. Очки способностей решил пока не распределять, стоит дождаться перехода класса на новый уровень. Стоя на плите портала в ожидании всех приготовлений магов-порталистов, решил скоротать время за просмотром статистики. Артем Ястребов, 61 уровень, ник, Брэндон, раса, вампир, эволюция, 62500, статус, чистокровный. Чистокровные вампиры имеют иммунитет к солнечному свету, серебру, освещенной воде, а также зову старшего, интеллект, 10-25, сила 25-50, выносливость 19-25, ловкость, 94-100, восприятие, 15-25, скрытность, 7-10, удача 1, мана, 1390-1390, кровь, 1634-2000, класс, гунфиктер, свободные очки характеристик, 0, свободные очки способностей, 5, титул, самый быстрый, плюс 10 к скорости передвижения, способности, серия телепортов. За одно использование игрок может осуществить до 4 перемещения не более чем на 40 метров на 1М уровне. Разовая активация навыка потребляет 34 единицы маны, откат 4 секунды. Малыш-крепыш, пассивная, на 1М уровне вы можете поднимать предметы тяжелее вас вдвое. Пространственная кобура, пассивная, особое пространство, где игрок может хранить все виды системного оружия и снаряжения для него, патроны, обвесы, мгновенно помещая туда и извлекая при необходимости. На 1М уровне объем пространственной кобуры составляет 2М. При достижении 10-го уровня развития, открывается возможность хранить в пространственной кобуре иные предметы. Биение сердца, пассивное. На 1М уровне, инициированный ощущает биение сердец живых существ в радиусе 50 метров. Взрывная пуля, активная, при активации, выпускает из огнестрельного оружия пулю, которая при столкновении с объектом взрывается. Разовая активация навыка потребляет 10 единиц маны, откат 0,5 секунды. Поглощение, активное, при активации вы можете поглощать ману или передавать ее другому пользователю. При передаче, потребление увеличено, 2:1, скорость поглощения передачи на 1М уровне 1 ед в секунду, откат 6 минут, регенерация, пассивная, восстанавливает инициированному любые полученные повреждения, расходуя параметр кровь, укрепление костей, пассивная, на 1М уровне укрепляет кости инициированного, что помогает избежать перегрузок и травм, мерцание, активное, при активации игрок становится нематериальным на 3М уровне на 2-4 секунды, разовая активация навыка потребляет 39 единиц маны, откат 2-6 секунды. Крепкие ноги, пассивная, укрепляет мышцы и связки инициированного, позволяя наносить более сокрушительные удары ногами, также влияет на скорость бега и высоту прыжка. Глава 2. Если быть честным с самим собой, то ощутил некую гордость и радость от того, насколько смог усилиться, думаю, что теперь Кира в рукопашной будет получать люлей, это очевидно уже потому, что моя скорость, реакции и движений возросла многократно. Уж если и раньше-то ей не удавалось меня задеть, то сейчас без шансов. Снова ощутив чувство падения, подметил, что уже начал к нему привыкать. На короткий миг свет перед глазами меркнет и в следующий момент осознаю себя, стоящим в главном зале своего дома. За время моего отсутствия обстановка в целом не изменилась, невзирая на какие-то мелкие вещи, которые лежали то тут, то там. Поздравляем с получением 50-го уровня. Вы вошли в топ-50 планеты, преодолевших данную планку. Ваша позиция в рейтинге – 1. За достижение инициированному предоставляется плюс 2 очка характеристик, плюс 1 очко навыков, жетон клана, плюс 2000 ЦВ. Инициированный вы первый, кто достиг 50 уровня, системой учтены ваши деяния и тактика боя, вы вправе оставить класс с гунфиктер, либо преобразовать его в уничтожитель, мифический ранг, мастер пути, легендарный ранг. Я рассчитывал, что ганфайтер приобретет новые бонусы и на этом все, а теперь по сути система манит меня легендарным рангом, и если опираться на текст в уведомлении, то система подбирает только классы, которые подходят моему стилю боя, соответственно они все сочетаются с огнестрелом. В общем, не доверять системе у меня оснований нет, ранее она хоть и скупа, но всегда предоставляла довольно четкую и правдивую информацию. Выбираю мастер пути. Класс с гунфиктер преобразован в мастер пути. Плюс 5 ловкость, плюс 5 интеллект, плюс 5 сила, плюс 5 выносливость, плюс 5 восприятия. На выбор предоставляется 3 пути развития, инициированный может переключаться между путями. Смену можно производить раз в 24 часа. На 120 уровне каждый путь получит плюс 1 способность к уже имеющимся. Путь крови. Способность преобразования управления, активная. При активации, инициированный может управлять кровью, невозможно управлять кровью живых разумных. Активация навыка потребляет 1 йод, крови каждые 5 секунд. Путь стрелка. Способность насыщения, активная. При активации, пуля заряжается энергией. Количество энергии ограничено размером снаряда, а также количеством потраченной маны. Активация навыка потребляет маны на откат 15 секунд. Путь пространства. Способность серия телепортов будет преобразован в блуждающий в пространстве, активная. При активации инициированный перемещается в пространстве на расстояние равное 1 йод, маны 3 метра. Откат отсутствует. Количество активации ограничено количеством маны. Достаточно представить, что если бы все три способности были в моем арсенале одновременно, то я стал бы практически неубиваемым. Для пути крови, конечно, придется либо носить с собой безумные запасы крови, либо иссушать своих врагов, на что, кстати, отклика омерзения внутри не было. Видимо, раса сменилась не только в интерфейсе и в голове противников начал представлять для себя иначе. Но сейчас нет времени все это обдумывать, нужно уже отыскать товарищей. Немного расстроил тот факт, что в радиусе 50 метров никого кроме Эланса не ощущал. Видимо, все уже занимаются делами. А по поводу путей, ну что, будем проверять по порядку. Путь крови. Мистер Дворецкий, пойду навещу местных шишек, а тебя оставляю, занимайся домашними делами. Решил немного поддеть вампира. И кстати, ты говорил, что можешь покупать для меня кровь. Закупи, пожалуйста, заранее несколько упаковок. Пожалуйста. Клементин распорядился снабжать тебя кровью в течение года бесплатно. Теперь, находясь в любой обители нашего клана, тебе с удовольствием предоставит необходимое количество крови, в разумных пределах, конечно. А во, за что же мне такие привилегии? Брови от подобной информации взмыли вверх. Договор на поставку оказался слишком денежным, во много раз больше, чем предполагали наши финансисты. Так что все честно. Ну тогда на первое время мне будет достаточно 10 упаковок по 500 мл. Организуйте, пожалуйста. Совершенно случайно у меня с собой имеется необходимое тебе количество, цени наш сервис. Сказал Эланса, доставая из пространственного кармана упаковки с кровью, передавая их мне. Кстати, как ее лучше хранить? Насколько знаю, кровь быстро испортится в тепле. Спросил я, разглядывая упаковки. За этот вопрос не переживай. В упаковках поддерживается оптимальная температура хранения. Кстати, после употребления не выкидывай, а верни мне, они многоразовые, слишком расточительно использовать эти артефакты для разового пользования. Ок, спасибо тебе, друг мой, что бы я делал без тебя? Думаю, что бегал по городу и пытался бы кого-нибудь сожрать, если бы тебя раньше не упокоили. Неприятно, но по факту, бывай. Идти решил не спеша. Хотелось посмотреть, как изменилось поселение за время моего отсутствия. Первое, что бросалось в глаза, так это то, что границы поселения снова расширились, а мой дом словно находился в зоне отчуждения. Рядом не было ни одной постройки или насаждений, но буквально в 70-80 метрах от дома начинались жилищные модули, а также возделанные грядки, на которых были помидоры. Это что за бешеный рост? Я даже подумал, что про 18 дней была очередная шутка вампира и отсутствовал я гораздо дольше, но вспомнив о том, с какой скоростью Мирослава может зарастить рану, напомнил себе про магию и сопутствующие ей вещи. Вторым неожиданным фактом для меня стало то, что людей здесь явно прибавилось, так как последние сновали туда-сюда, кто-то занимался делом, кто-то спешил куда-то, кто-то просто предавался ничего не деланию. Также разросся палаточный лагерь, ну да, бездельников всегда было немало. Когда осматривал палаточный лагерь, стал свидетелем неприятного события, а именно, на импровизированном ложе, сложенном из матрасов и пледов, лежали 8 мужчин, а их в этот момент ублажали 12 девушек, самого здорового из них ублажали аж 3 девицы, и это в разгар дня, когда вокруг бродит много детей. Неужели так быстро пропала нравственность и приличие? Куда смотрят мои товарищи? За подобное, еще 3 недели назад они бы уже пахали на самых грязных работах. Раз никто не хочет этим заниматься, то почему бы это не сделать мне? Интересно, все 8 мужиков являлись инициированными 20 плюс уровней, а тот, которого ублажали самое большое количество девушек, был аж 34 уровня, наверное, местный босс, инициированный владеющий 1.34 уровень. Идиот настолько хотел себе говорящий ник, но, видимо, не успел первым и приписал цифру 1. Пока направлялся к отдыхающим, подметил, что люди на меня как-то странно озираются и стараются отдалиться, но часть жителей, видимо, узнали меня, что вызывало у них улыбку, некоторые также приветствовали меня. Когда уже подходил, то услышал, как главный из них обращается к одной из девушек: «Если ты продолжишь прикусывать, оставлю тебя без еды, будь нежнее». Это что же тут произошло в мое отсутствие, что такое стало нормой, и судя по тому, что люди сторонятся их, они явно имеют какой-то авторитет среди местных. Больше всего меня удивляет, что Леонард или Рауль такое допускают, та же Кира уже бы в бараний рог их скрутила, если бы увидела подобное. Как много вопросов и так мало ответов. Вы че уроды, ох ли что ли заниматься развратом посреди поселения? После моих слов дамы прервались, а глазадые воины вскочили на ноги. Ты страх потерял, мука, не знаешь, из чьего мы отряда? Ребятам потребовалось время, чтобы привыкнуть к солнечному свету, который светил мне в спину, а им прямо в глаза, но когда разглядели, нахмурились. Эй, дрищ, ты откуда выпал сюда? Хотя неважно, жди, пока я оденусь, а после мы поговорим о твоей дальнейшей судьбе. Я не стал мешать, мне и самому не особо нравилось вести диалоги с голыми мужиками. Опять же стоит учитывать, что вокруг много детей, не стоит им смотреть на этот срам. Когда они все экипировались и вышли ко мне во всеоружии, я подивился, что у каждого есть автоматы, которые мне были очень знакомы, кажется, это из тех, что я подарил поселению. Как интересно, кто же вам, уродам, оружие доверил? Так, говорить я уверен бесполезно, вы пока не почувствуете силу, мыслить здраво не начнете. Ускорившись, выбил у каждого из рук автомат и, откинув их в сторону, калечить сильно не стал, вдруг все же и правда защитники, а не только моральные уроды. Готовы к конструктивному диалогу? Готовы. Со страхом в глазах ответил этот владеющий один. Ну да, от злости и желания расправиться с ними клыки мои удлинились, также давала о себе знать жажда крови, но благо я с каждым разом ее все лучше контролирую. Кто вам дозволил заниматься чем-то подобным и с какого хера тыму, лав правиково-то лишать еды? Этих наложниц подарил нам Грейв за успешную вылазку в город, так что мы полностью вправе решать, что с ними делать. Ты с луны что ли свалился, если не знаешь о том, что каждый может купить или заслужить наложницу? Ох те, что-то слишком много я сегодня ругаюсь матом. Что-то плохие у меня предчувствия по поводу моих товарищей. Девушки в это время стояли в стороне, не поднимая взгляда. Игнорируя воинов, обратился к дамам. Слушайте меня, с сегодняшнего дня вы свободные люди, больше никто не вправе вам указывать, что делать. Если попробуют, обратитесь ко мне. Мой дом расположен на окраине поселения, вас всегда встретит Ланса. Услышали? Девушки посмотрели на меня с надеждой, а самая ближайшая ко мне спросила: а вы тот самый Брэндон? Да, вынужден был оставить поселение ненадолго, не думал, что тут все так быстро скатится. Спасибо вам большое, но если они доложат Грейву, то нас найдут и накажут, либо убьют. Сейчас идите к моему дому и скажите Эланса, что я сказал разместить вас сегодня у себя, думаю, до вечера ваша проблема разрешится. Сказал, улыбнувшись, но лучше бы этого не делал, клыки стали выделяться еще больше, отчего девушки побледнели, но закивали головами. Еще раз спасибо вам, тогда мы пойдем. Конечно, думаю, мы разберемся тут без вас. Повернувшись обратно к этой группе нудистов, заговорил уже с ними. Кто сейчас глава поселения? Грейв. Что-то он стал немногословен. Меня не было порядка 18 дней, а вы, уроды, уже рабство тут создали. Мы всего лишь воины, сейчас все так живут, взамен люди получают защиту. Что-то все-таки во мне ёкнуло, наверное, то, что он так просто относился к рабству и истязательствам. Сблизившись, ударил тыльной стороной ладони его по лицу, отчего воин отлетел к ближайшей палатке, сметая ее. Остальные отшатнулись, но нападать или убегать не решились. Так, я хочу получить информацию, где сейчас Леонард, Рауль, Кира и Мира. Леонарда казнили у главного здания неделю назад, Рауль сейчас в сконструированной тюрьме, Киру уже более 2 недель никто не видел, она ушла сразу же после твоего исчезновения. Мира теперь является личным целителем Грейва, сопровождая его везде. Уроды, уроды такие как Леонард бывают один на миллион, прекрасный управленец, порядочный, образованный человек. Эх, если бы Кира не ушла, уверен, все было бы иначе. Лента, сосредоточившись и прикрыв глаза, ощутила ауру Киры, отчего на сердце немного полегчало. Стоп, сейчас она находилась за городом, но довольно быстро стала направляться в сторону поселения. Видимо, каким-то способом почувствовала мое возвращение. Короче, с этого момента, забудьте все новые порядки, что установил Грейв, вы меня поняли. Да, злость клокотала во мне, и на себя, и на Стригаев, и на людей, что безропотно готовы на рабство. Естество вампира кричало во мне, разорвать их на месте и осушить, но головой понимал, что это будет чересчур, и даже не потому, что я такой моралист, а по причине того, что вокруг много людей. Автоматы, не трогать, после решу, что с ними делать, кто не послушает, пожалеет. Дав последние указания воинам, в ускоренном темпе направился к корпусу, где располагался глава поселения. Люди, что были вокруг, меня вовсе не видели, так как их восприятие этого не позволяло. Двое инициированных, что стояли на входе, успели что-то почувствовать и успели обнажить клинки, но сделать ничего не успели, как я отправил обоих в царствие Морфея. Находясь в коридоре, услышал дикий крик и, кажется, знаю обладателя столь громкого голоса. Подойдя к одному из помещений, открыл дверь, которая не была заперта, и мне открылась ужасная картина. Рангнара, что был закован в цепи, ввинченные в стену и пол, избивали металлическими прутьями двое игроков 30 го и 36 го уровня. Видимо, я не перестану сегодня удивляться человеческой сути. Не став тратить время на бессмысленные диалоги, просто свернул обоим шеи, после чего у одного из них выпил крови, восполняя шкалу до максимума, а кровь, что осталось, преобразовал в шар. Рагнар, это Брэндон, ты меня узнаешь? Глаза, что были наполнены кровью, стали проясняться, взгляд стал более осмысленный. Ты, я уж думал, все, поплыл мозгами. Не двигайся, освобожу тебя. Была мысль опробовать, отделив небольшой сгусток крови от шара, максимально его сплющил, придав форму лезвия клинка, после чего взял импровизированный меч в руку и, что есть силы, ударил по звену ОД из цепей. В результате удара на металле образовался разрез. Вторым ударом я полностью перерубил цепь, освободив правую руку Рагнара. И нахрена, у того мука, которым ты пообедал, есть ключи. Сила есть, ума не надо. Ну а что ты молчал, горилла угрюмая, переведя злость от своей глупости на игрока. Что ты сказал? Снова начал распыляться игрок. Повернувшись к Рагнару, посмотрел тому в глаза и произнес: «Слушай, я увидел сегодня много разного рода уродства человеческой натуры, если еще и ты надумаешь напасть на меня, умрешь в ту же секунду, и я не шучу». Что-то увидев в моих глазах, игрок успокоился. Какой прогресс. Я же, вновь повернувшись к убитому мной, начал шарить по карманам и, найдя ключи, кинул их Рагнару. «Поторапливайся, нам еще много кого надо сегодня посетить». Когда воин освободился, я дал ему меч, что сформировал из крови. «Держи, но он развоплотится, как только я перестану контролировать кровь, из которой он состоит, так что далеко не уходи». «Понял, ну тогда веди, только давай договоримся, пока мы действуем вместе, ты слушаешь во всем меня, я не хочу, чтобы поселение в такой момент лишилось столь сильного воина». «Хорошо, да понял я, можешь не волноваться по этому поводу». Удивительные перемены. Кстати, уровень у него был уже 41 уровня, силен. А еще меня удивляет, что он буднично воспринял факт, что я выпил игрока. Аура Миры ощущалась в соседнем помещении от того, где находились 4 игроков, но думаю, девушка сможет немного подождать, а пока нужно решить проблему кардинальным образом. Без затеи спецэффектов, взяв в руки асвал, приоткрыл двери, послав по 2 пули, убил находящихся в помещении. Перед смертью игроки о чем-то жарко спорили, но вот о чем, я так никогда и не узнаю. Все помещения вмиг стало похоже на комнату из фильмов ужасов, так как ошметки и кровь были повсюду, словно тут умерли не 4 человека, а закололи несколько коров, а потом взорвали. Проходи, что застыл, неужели такой впечатлительный? В помещении, судя по экипировке, был один знакомый мне игрок, которого я выгнал из поселения после наступления второго этапа, а также Грейв. Других опознать не было возможности, вследствие того, что головы из-за взрывных пуль у них отсутствовали. Кровь, не став заниматься расточительством, кровь убитых я также притянул к сформированному шару, диаметр которого стал около 40 см. «Бедди, во что ты превратился, мать его?» — сглотнул Рагнар, видимо, все же впечатлился. «Я думаю, ты и сам знаешь ответ. Я пока пойду к Мире. Найди, пожалуйста, где держит Рауля и помоги ему». Ничего больше не говоря друг другу, мы разошлись. Постучав в дверь, увидел, что Мира встрепенулась и вскочила на ноги. «Разрешишь войти?» — приоткрыв дверь, спросил я. «Если способность меня не обманывает, то сердце девушки пропустило удар, а после стало биться учащенно. Брендон, понимаю, что ждала не меня, но да, это всего лишь я», — сказал, улыбаясь и проходя в помещение. После секундной задержки Мира подбежала ко мне и, уткнувшись лицом в грудь, разревелась. «Все хорошо, Мир, ну все-все, успокаивайся. Я думала, что больше никогда тебя не увижу», — продолжая плакать, проговорила девушка. «И вот я тут, теперь все будет хорошо. Я просила Эланса помочь, но он сказал, что не может вмешиваться во внутренние дела поселения, и Кира после твоей пропажи сразу ушла и не отвечает на сообщения. Мы с этим разберемся, не переживай», — сказал и, чуть отстранив девушку, поцеловал. Только после этого Мира чуть успокоилась и, немного отстранившись, осмотрела меня. «Как же ты изменился, немного даже страшно смотреть на тебя, кажется, что вот-вот съешь меня, ахахахах». Сказано это было настолько невинно и искренне, что я невольно рассмеялся. «Не переживай, мы не такие кровожадные, как показывали в кино или писали в книгах, и ведь не замечал что-то, чтобы Эланса тебя пугал. Не знаю, он выглядит как-то безобидно, а ты же похож на хищника. Я безумно рада, что ты вернулся». После сказанного девушка снова разревелась. «Мда, с самого начала апокалипсиса, ее вечно норовят где-то запереть. Внешности востребованный класс играют свою роль. Какое-то время я просто обнимал Миру, проглаживая спину. Сейчас необходимо побыть рядом, чтобы девушка успокоилась». «Привет, Брендон», — услышал за спиной хриплый голос, но очень знакомый. Говорившим оказался Рауль. «Досталось же мужику, весь в синяках и порезах. И тебе привет, Рауль. Смотрю, не просто тебе тут пришлось в мое отсутствие. Себя не уберегли, да и главу тоже. Зря я, наверное, так сходу начал. Вижу по глазам, что мужик в одном шаге от отчаяния. Надеюсь, Рауль, теперь ты будешь со мной солидарен и проявлять жалости к разного рода шатателям. Не будешь, а еще, с завтрашнего дня у всех начинается активная прокачка. Засиделись вы что-то. Мира, милая, кажется, нашему другу требуется твоя помощь. Помоги ему, если не сложно». Глава 3. Рагнар Нябх. Договорить мне не дал звук, словно грузовик на полной скорости въехал в здание. Стали слышны автоматные очереди и крики людей. Не теряя времени, побежал к источнику звука и застал картину, как Кира, закованная в доспехи, сносит воинов словно кегли, в нее летят пули, заклинания, стрелы, да чего там только не летело, но броня даже не поцарапались. Подойдя ближе к этому действу и чуть откашлившись, закричал, что есть силы. «А ну прекратили, не все послушали меня с первого раза, потому пришлось прокричать еще раз. Са, кто сейчас же не замрет, вылетит из поселения». Вот тут каждый как минимум обратил на меня свое внимание. Для пущего эффекта придал крови, что скопилось, в форму крыльев. Смотрелось, конечно, очень внушающе, словно падший ангел явился бренный мир. Все бойцы, что здесь присутствуют, сейчас же положили оружие на пол и выходите на площадку перед входом. «Давай на счет три стреляем вместе, ты же видишь, у него нет никакой защиты». Услышал я шепот среди воинов, кто именно говорил с первого раза, разобрать не смог, так как половина здесь присутствующих были в балаклавах, либо шлемах. Но когда говорун заговорил снова, я телепортировался ему за спину и, не мудрствуя, ударил ногой в спину. Бил не сильно, чтобы не убить случайно, но и этого было достаточно, чтобы воин вылетел из толпы и, выронив из рук автомат, упал на живот. Только он попытался встать, добавил ему пинком под пятую точку, отчего боец снова упал на пол. Понял за что? Понял. Поднявшись на ноги и не трогая автомат, говорун встал рядом с другими бойцами, что уже сложили оружие. «Хочу прояснить на берегу, те, кто в последние несколько недель решили поиграть в феодализм, с насилием и грабежами мирного населения, у вас есть единственный шанс покинуть поселение, не понеся наказания. Это пока я не вышел из этого здания, второго шанса я вам не дам. А теперь можете расходиться, буду через 20 минут. Смотрю, кто-то заматерел, уже указания раздаешь направо и налево, что мне прикажешь делать?» Кира начала разговор в своем стиле. «С тобой мы еще поговорим, как так вышло, что стоило мне исчезнуть на какое-то время, Так ты сразу, бросая всех, уходишь, слышишь? Не путай меня с этими слабаками. Не тебе меня судить, человек, который всех бросил», — сказала мне в спину девушка, так как, не став ожидать ее ответа, направился обратно к Мирославе. Видимо, такое обращение Кире совсем не понравилось, и, рванув ко мне, собиралась толкнуть в плечо, но за миг до столкновения сместился чуть в сторону и, схватив за вытянутую руку, дернул чуть вперед, придавая скорости движения. Эффект получился сильнее, чем я ожидал, влетев всем весом груды зачарованного металла в стену, которую тут же снесла, скрываясь дальше в помещении, только пыль застилала глаза, но с помощью способности я видел, что Кира уже вскочила на ноги и готовилась совершить очередной рывок. Телепортировавшись за спину девушки, делаю подсечку и за счет повышенной скорости движения успеваю поддать кулаком в область живота, опрокидывая Киру на спину. «Хватит вести себя словно обиженный ребенок, то как я к тебе обратился заслуженно. Вообще странно слышать о том, что я кого-то там бросил именно от тебя. Разве тебе неизвестны причины моего исчезновения? Ладно, позже обсудим, сейчас на долгие разговоры нет времени». Не став слушать, что эта валькирия мне ответит, ухожу в направлении лестницы. Когда вернулся, Мирослава уже закончила с лечением Рауля, который стал выглядеть значительно лучше, только слегка помятый, но и то этот образ созвала одежда, что местами была изодрана, либо порезана. «Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовался я у Рауля. «Удивительно, но магия действительно творит чудеса, словно и не было стольких дней избиения и истязательств. Я понимаю, что тебе нужно время, чтобы прийти в себя, но готов ли ты возглавить поселение? Сейчас необходимо срочно провести чистку, а также объявить людям, что они возвращаются к прежней жизни. Лучше тебя этого не сделает никто, ты единственный из нас обладаешь реальным опытом управленца, да и знаний явно больше, чем у любого жителя». После моих слов Рауль на пару минут задумался, и только я собирался повторить свой вопрос, как он заговорил: «Знаешь, сейчас люди переживают такой период, когда во главе нужен не хороший управленец, нет, а сильный лидер, за спиной которого остальные будут чувствовать себя в безопасности. Я себя перед людьми уже дискредитировал и думаю, что не вправе занимать пост главы. Из всех присутствующих в поселении ты, Брендон, самый подходящий кандидат. Не думаю, что...» «Постой, позволь мне объяснить тебе свою точку зрения, а также дать пару советов. По поводу управления делами не переживай, я и кто успел стать мне помощниками до переворота, поможем тебе с административными и организационными вопросами, но это потом, сейчас же хочу сказать, что твой уровень многим охладит горячие головы». Пока Рауль говорил, в помещение вошла Кира, уже без доспеха и не став перебивать говорившего, присела на одно из свободных кресел. «Так вот, ты уже прежде зарекомендовал себя хоть и психопатом, но щедрым и довольно справедливым. А после сегодняшнего прекращения рабства и повального издевательства над слабыми, ты еще больше поднимешься в глазах простых жителей. В первую очередь ты должен выступить перед людьми и объявить себя новым лидером. Жетон должен быть у Грыва, точнее у его трупа. Он выпадает, когда лидера поселения убивают, позволяя таким образом законно захватить власть. В целом это сейчас самое важное, что я хотел тебе сказать. На долгие рассуждения, думаю, у нас сейчас нет времени». Посмотрев на каждого здесь присутствующего, увидел одобрение слов Рауля. Даже Рагнар кивнул, когда я посмотрел на него, признавая мое право. «Ну раз так, все равно кому-то придется это сделать, а не пойми кому отдавать судьбы жителей я не намерен». Подойдя к трупу, увидел возле правой руки лежащий жетон, и стоило мне только взять его в руку, как всплыло уведомление системы: «Желаете возглавить поселение? Также инициированный может сменить наименование при подтверждении». «Желаю». «Наименование желаю изменить на Атлантис». «Принято». Региональное объявление. Поселение Республика переименовано в Атлантис. Новый лидер поселения инициированный Брендон, 61 уровень. Неожиданно. Не думал, что все будет так официально, но с другой стороны проще налаживать общение с другими лидерами, так как они будут уведомлены о тебе. Инициированный на данном этапе развития вы можете назначить 4 заместителей, у которых будут ограниченные права доступа к управлению функционалом поселения. Так, играясь с интерфейсом, решил сразу же раздать должности, хотят они этого или нет. Заместитель по обороне. Кира, заместитель по хозяйственным делам. Рауль, заместитель по работе с населением. Мирослава, заместитель по снабжению. Рагнар, инициированные назначены, уведомления для подтверждения направлены. Вам сейчас поступило уведомление, подтверждайте и пожалуйста, давайте не будем спорить. Все здесь присутствующие единственные, кто на мой взгляд могут занять эти должности. В последующем, с развитием появятся еще ответственные, но пока так. Знаете, я тоже не собирался бежать и захватывать этот жетон. Думаю, что все мы в одной лодке. Удивительно, но не только Рагнар, а даже обычно язвительная Кира сейчас молчала, хотя ситуацию располагающей к шуткам точно не назовешь. Прежде чем выходить к людям, решил посмотреть информацию по поселению. Нужно заняться вопросом расширения границ поселения, так как места для такого количества людей явно недостаточно, чему я стал свидетелем. Жилищный комплекс БРМ-4 представлял из себя что-то наподобие двухэтажного многоквартирного дома, только выполненного словно из металла. Более чем уверен, что в комплексах проживает больше человек, нежели рассчитано. Помимо прочего, обратил внимание, что инициированных в поселении значительно прибавилось, но половина из них являлись низкоуровневыми. Необходимо будет организовать прокачку людей, а также набрать добровольцев, кто не побоится выходить в город и пройти инициацию. Всем, кто отважится, сделаем систему поощрений. Брендон, потом сможешь наиграться с интерфейсом, сейчас нужно идти. Оговоренные 20 минут прошли 10 минут назад. Прервал меня Рауль. Ты прав, если все готовы, то пойдемте что ли. Хоть мы и не делали никаких объявлений, но вокруг административного здания, которое раньше, видимо, являлось отделом продаж при жилищном комплексе, собрались сотни людей, но очень близко никто приближаться не желал. Ну да, с нравами, что тут сформировались за последние 2 недели, инициированные зарекомендовали себя не с лучшей стороны. Как мало нужно времени, чтобы запугать людей. Тут я увидел, как от одной из групп отделились 3 человека и направились в моем направлении. Рассмотрев идущих, узнал в них своих старых знакомых Стрелу, Люда и Пьера. Уровни у игроков были примерно одинаковыми, самым высокоуровневым в их группе являлся Пьер, который опнул 35 уровень. Раньше он казался мне не особо воинственным, но все мы можем ошибаться. Когда игроки приблизились, они смогли рассмотреть меня, но начинать разговор первыми не торопились, возможно, их шокировал мой новый образ, а может, этому были другие причины. Крови снова предал форму шара, а часть вернул в артефакты. Кстати, они вмещали в себя вдвое больше, нежели 500 мл, потому я забил каждую упаковку под завязку. Это, конечно, повлияло на размер шара, но так даже лучше. Кстати, опытным путем выявил интересный факт. Я способен поглощать кровь не только путем укуса, но также и через поры в коже. Давно не виделись. Решил нарушить я неловкую паузу, которая явно затянулась. Ребята поздоровались со мной в ответ, после чего снова замолчали. Что-то, Стрела, ты сегодня необычайно молчалив, что так повлияло на тебя, где тот жизнерадостный и болтливый парень. Брендон, нам стыдно перед тобой, что смотрели на все, что тут происходило, но не предприняли никаких шагов для изменения ситуации, а как и большинство просто порадовались, что нас это не коснулось. Друг, я тебя прекрасно понимаю, давайте не будем думать о том, кто и что мог. Сейчас у людей есть проблемы намного серьезнее, нежели внутренняя грызня. Вставайте рядом с Рагнаром, а я же пока побеседую с бойцами, вижу, они уже заждались меня. Дождавшись, когда игроки займут свои места, обратился к стоящим передо мной бойцам, которых, кстати, насчитал 49 человек. Давайте договоримся сразу, разговаривать я буду с кем-то одним, определите, кто из вас старший, если такового еще нет, я готов подождать пару минут. Но ждать не пришлось, так как мне ответил боец, что вышел чуть вперед. Инициированный Акрон 40 уровень. Почему-то я его сразу не приметил, а он оказывается всего на 1 уровень ниже Рагнара. Неплохо. Я буду говорить от лица всех здесь присутствующих воинов. Хорошо, тогда ответь мне, остались ли среди твоих бойцов те, кто грабил или насиловал кого-то из мирных граждан? Всех, кто этим занимался, мы обезоружили и выгнали из поселения до твоего прихода. Ты сам дал им шанс, которым они воспользовались. Я думаю, тут каждый в курсе твоей натуры, скорой на расправу. Я запомнил твои слова, но если кто-то из людей будет свидетельствовать, что твой боец занимался насилием или еще чем-либо, отвечать будете оба, и если тебя просто накажут, то такого бойца в этот же день казнят. Не слишком ли ты круто берешь, что можешь решать, кому жить, а кому нет, где та мера поступков человека в нынешнее время, да и бойца могут просто оклеветать завистники. Резонно, факты лжи могут присутствовать, на этот случай я не поскуплюсь и приобрету артефакт, распознающий ложь. А по поводу решать, ну ты же сам и ответил на вопрос, время такое, кто сильнее, тот и решает. С сегодняшнего дня, я официально являюсь главой этого поселения. Уведомление, думаю, видели все инициированные. Если ты с чем-то не согласен, то можешь сейчас же покинуть поселение, а если в дальнейшем услышу от тебя оспаривание моего права или моих указаний, убью. Я тебя понял, мои бойцы с честью защищают это поселение с самого его основания, и то, что некоторые любят играть в политику и интриги, нас никаким образом не касается. Ну раз так, то назначаю тебя заместителем Киры в части охраны периметра поселения. Надеюсь, на деле ты столь же храбр, как и на словах. Хорошо. Кивнул боец. «Ну раз этот вопрос разрешили, тогда нечего оставлять поселение без защиты, распредели дежурство и пусть бойцы приступают к службе. А пока никто не разошился, сообщаю, что в скором времени, если вы хотите продолжать служить на благо людей и собственного благополучия, а главное выжить в дальнейшем, так как то, что сейчас происходит, это только начало, вы будете качаться днем и ночью, возражения, как вы понимаете, приниматься не будут». А теперь свободны. После моих слов Акрон начал раздавать указания бойцам, и они разошлись, покинув площадку. Рауль и Мира, огромная просьба, нужно организовать тут максимальное количество жителей, примерно через час. Хочу рассказать жителям о моих дальнейших перспективах. Нет проблем, тогда через час будем ждать тебя тут, ответил за обоих Рауль. Нужно дать себе хотя бы 30 минут отдыха, несколькими телепортами перемещаюсь в сторону дома, где меня встречает вечно улыбчивый Эланса, порой аж бесит. Лихо ты решил тут порядки навести, но смотри, не перестарайся, люди и так на грани. Слушай, я все это понимаю, но знаешь, меня тоже никто не спрашивал, как я хочу жить. Сейчас все должны прикладывать усилия для общего выживания. Совсем не так я представлял себе будущее, чтобы ты понимал, я даже дрался, прям чтобы всерьез, всего пару раз в жизни. А уже сейчас мне приходится убивать как монстров, так и людей, и вот представь, что творится у меня внутри, но я не жалуюсь и не лежу где-то на обочине жизни, обливаясь горькими слезами, прокричал я. Видимо, нервы все же не выдерживают, так как от морального напряжения на глаза накатывали слезы, но показать этого вампиру я не мог, повернувшись к нему спиной, направился к себе в комнату. Надо просто полежать 30 минут, сам не заметил, как уснул. Разбудило меня прикосновение к плечу. Открыв глаза, увидел стоящего надо мной Эланса. «Тебя уже ждут. Ох, полежать бы так хотя бы сутки», сказал, потягиваясь. «Брендон, хочу сказать, что, наверное, не в то время и не к месту озвучил свои мысли. Мне правда не понять твои переживания, так как вампиров с детства приучают убивать, да и видеть убийство, сам понимаешь, условности расы. Но в то же время я уважаю, с каким ты упорством борешься и развиваешься. Знай, что я всегда тебя поддержу». «Спасибо, Эланса, признаю, что немного вспылил, нервы что-то не к черту». «Ничего, сейчас наладим быт и смогу немного морально расслабиться». Уже на улице увидел, как у площадки, где недавно собирались, стояли несколько тысяч человек. Никогда прежде не доводилось выступать перед таким количеством человек, но вообще опыт выступления на публике у меня был довольно богатым, потому собравшись, начал двигаться сквозь толпу. Люди расступались перед моим приближением, я смотрел на них, и в глазах многих встречалась усталость, печаль, голод. Дойдя до товарищей, развернулся к людям. Тут практически все люди, что живут в поселении, кроме тех, кто сейчас в рейде или на дежурстве. Понял, спасибо вам за оперативность. Постояв полминуты, чтобы собраться с мыслями, заговорил. Уважаемые жители, я попросил собрать вас сегодня, чтобы поведать о том, что мир уже точно не будет прежним. То, что вы сейчас видите вокруг, только начало, за вторым этапом последуют еще 3 и 4, после которых наш мир присоединится к миллионам миров, что находится в системе. Уже сейчас к нам пожаловали представители других рас, с кем-то мы смогли наладить взаимоотношения, с кем-то еще не встречались, а с кем-то случились боевые столкновения. В последующем таких визитеров станет только больше и будут сильнее нынешних, потому нам необходимо развиваться, чтобы не стать рабами, да-да, именно рабами, так как у многих рас это активно применяется, а подобного рода условиям вы буквально недавно были свидетелями. Мужчин, что еще не прошли инициацию, призываю не бояться и вместе с нашими бойцами приступить к активному развитию. Вам обязательно помогут и подстрахуют от участи быть съеденными. Но все вы должны понимать, что от смерти сейчас не застрахован абсолютно никто. Волна, что обрушилась на поселение еще недавно, повторится вновь. Защитников категорически мало для такого количества жителей, а люди прибывают к нам каждый день. Взяв небольшую паузу в минуту, заговорил снова. Сегодня я стал официальным лидером этого поселения, потому каждый может обратиться ко мне за помощью или с предложением. Также хочу представить вам моих первых заместителей, которые стоят у меня за спиной. Кира будет отвечать за оборону поселения и боевые операции за ее пределами. Все бойцы с сегодняшнего дня находятся у нее в подчинении. Рауль будет отвечать за хозяйственные, к нему можно обратиться по вопросам жилья или организации работ. Рагнара я назначил ответственным за снабжение. Если у кого-то имеется информация о расположении неразграбленных складов, будьте добры, сообщите ему. Тем, кто предоставит полезную информацию, получит вознаграждение пропорциональное добытому. Мирослава с этого дня назначается ответственной по работе с населением. Скоро мы сформируем первые школы, детские сады, работу которых будет контролировать Мирослава. Всем нахлебникам и бездельникам хочу сказать, что вам тут будут не рады. Лозунги за равноправие и прочее сейчас не актуальны. Все желающие могут выйти в город с плакатами и продемонстрировать их ходячим мертвецам. Я думаю, они оценят потуги таких людей. В целом, это основная информация, которую я хотел до вас довести, и знайте, что каждый, кто будет трудиться на благо своей семьи и поселения в целом, всегда будет сыт и спать будет в тепле и безопасности, хотя абсолютную безопасность сейчас вам не сможет гарантировать абсолютно никто. А сейчас желаю всем хорошего дня, спасибо, что выслушали. От людских голосов, что обсуждали доведенную мной информацию, звенело в ушах, я старался отстраниться от этого. Кровопийца, как ты можешь указывать, как нам жить? Мы отказываемся признавать тебя. Требуем честных выборов. Услышал я крик из группы людей, что стояли довольно сплоченно. Люди, неужели вы не видите, что это самый настоящий кровопийца? Как вы можете верить его словам? Он же станет использовать нас с вами как корм, а своих прислужников сделает подобными себе. Даже те люди, что уже начали уходить, остановились, заинтересовавшись представлением. Я же не стал игнорировать подобные речи и направился к говорунам. При моем приближении люди затихли. Позвольте поинтересоваться, кем вы являетесь в нашем поселении и от лица какой группы людей говорите. С чего ты взял, урод, что мы будем тебе отвечать? Крикнула женщина, что была в этой группе. Хорошо, люди, есть здесь те, кто в курсе, где и с кем трудятся эти люди? Я примерно понимал, что это за активисты из палаточного лагеря. Ответил мне мужчина лет 55-60 на вид, который не являлся инициированным. Да ни с кем они не трудятся, это бездари из палаточного лагеря, только и делают, что агитируют людей к переменам, обещают, что улучшат жизнь людей. Спасибо вам, уважаемый, за ответ. Как вас зовут? Фернандо, всегда рад помочь. Я в принципе и не ожидал ничего иного от таких, как вы, что вечно подбивают людей на необдуманные поступки. Вот ты, указал я на девушку, как планируешь защищать людей, которых агитируешь свергнуть власть. Или ты, указал я на ранее кричащего мужика, не твоего ума дело, мы создадим демократическое общество, где права каждого будут уважаться и каждый житель сможет заниматься любимым делом. Подобные тебе могут лишь убивать и насиловать. А вы в курсе, что до наступления всемирного апокалипсиса, я являлся олимпийским призером и в этом городе оказался волей случая. Я всегда трудился до седьмого пота, чтобы достигнуть своей цели. Когда в мир пришла система, я не испугался и стал активно развиваться, а после не раз защищал живущих здесь людей, даже вампиром стал в очередном рейде, и вот она благодарность подобных вам людей, что целыми днями сидели и лишь болтали, поедая продукты, которые кто-то добыл ценой своей жизни. А знаете, я не намерен вести переговоров с подобными вам, только в честь того, что сегодня первый мой день на этом посту в очередной раз дам выбор, либо вас сейчас же выкинут за ворота, либо вы прилюдно извиняетесь, а после отрабатываете наказание на самых грязных работах, что вам назначит. Пошел к черту, мы не будем жить с подобными тебе, и не вы нас выгоняете, а мы сами уходим из поселения, что приютила у себя монстра и тирана. Скатертью дорога, Кира, будь добра, организуй конвой этим людям, прямой дорогой до ворот. Мы не забрали свои вещи. Ничего страшного, ваши вещи мы отдадим людям, что в них нуждаются. Пока я говорил, группу взяли в кольцо бойцы, но тут несколько человек заговорили. Извините нас, пожалуйста, мы не хотим вместе с ними покидать поселение. Я признаю, что не хотел заниматься ручным трудом потому, что ранее никогда этого не делал, но сейчас я понимаю, что это необходимо. Пропустите их, остальных будьте добры увести отсюда. Рад, что вы одумались, не думаю, что ваших прошлых товарищей ждет что-то хорошее за пределами поселения, они слишком давно не покидали безопасной территории. Сейчас идите в лагерь и ожидайте человека, что назначит вам работы, но знайте, если я увижу, что вы действительно встали на путь исправления и сможете найти здесь работу по себе, то в будущем таким людям предоставят собственное жилье, а сейчас вынужден вас покинуть. Что началось? Крики были тут и там, но у меня не было сил вслушиваться, что там говорят, а просто телепортировался сначала к товарищам и, пригласив в один из кабинетов, вошел в здание. Ну, самое сложное позади, а впереди нас ждут кровь, пот и боль. Глава 4. С момента моего возвращения прошли вот уже 4 недели, на протяжении которых я познавал для себя новое направление управленца. Скажу честно, меня жутко бесило заниматься административной работой, особенно бумажной рутиной, потому со спокойной душой перекладывал эти обязанности на своих замов. Они в свою очередь перекладывали часть поручений на своих помощников. Из нас всех, только Рауль и Мир ответственнее всех подходили к своим обязанностям, но с этим самым страдала их прокачка как игроков. Как стало известно, после 50 уровни давались крайне тяжело, порой чтобы опнуть хотя бы один, приходилось убивать зомби на протяжении пары дней, и даже я, с учетом участия в проводимых ивентах и зачищая зомби толпами, за 4 недели опнул только 6 уровней. Кстати, об ивентах, говорят, что каждый раз это абсолютно разные задания, задачи, например, такие как «захватить артефакт», действуя против других команд, команды формируются согласно участникам отрядов, либо по территориальному расположению, отгадывание загадок с обходом ловушек. У меня же при первом участии была арена, где осуществлялись бои один на один. Во время второго участия была знакомая еще по компьютерным играм «Королевская битва». Ну и конечно же оба раза я занял первое место, может, противники мне подобрались не самые сильные, а может, играет роль разница в уровнях и характеристиках. Хотя, почему это может, однозначно в этом все дело, противники элементарно не успевали увернуться или заблокировать мои атаки, только один ловкач, который явно точно являлся спортсменом, пытался отбиваться, но после перелома руки и ноги, у него это получалось не очень. Суммарно за обе победы система начислила мне 1000 ЦВ опыт, которого хватило для поднятия 2 уровня и 3 синие шкатулки, которые я со спокойной душой подарил Мирославе, так как она качается за счет лечения крайне медленно, хоть вещами сможет поднять характеристики. С учетом прокачки и всех достижений, на счету у меня на сегодняшний день была сумма в 42 501 СВ, которые планировал вложить в дом, хотя сейчас это уже не являлось для меня приоритетной задачей. Помимо себя любимых, обязал всех своих замов, а также Стрелу с Пьером и Людой организовать прокачку низкоуровневых жителей. Пару раз организовали совместные выходы, чтобы произвести инициацию, а также аппары уровней, жителям, которые изъявили желание стать инициированными. Кстати, об этих троих, Стрелу назначили, так сказать, консулом, чтобы занимался налаживанием взаимоотношений с другими поселениями, помощниками к нему назначили, конечно, Пьера с Люда, раз уж таскаются везде вместе, пусть хоть это приносит пользу.